Ты говоришь о компьютере? Ком подкатил к ее горлу. Конечно. Просто кое-что проверим. Трейс снова отвернулся. Они оба вздохнули с облегчением. Он принялся печатать, и вскоре на экране высветилась информация. Он переходил от экрана к экрану. Ведь в конце концов он уже знал достаточно о Хаммере. Он был тщательно проинструктирован, прежде чем приступить к секретной работе, и узнал еще больше, для виду работая разносчиком. Во время выполнения задания он успешно передавал имена, места, даты в МБС, и его собирались перевести на основную базу, но пуля противника все перевернула вверх дном. Нахмурившись перед экраном, он потер шрам. Долгие дни он лежал неподвижно, балансируя между жизнью и смертью. Трейс 2 месяца провел в больнице. Его проинструктировали о неразглашении секретной информации. Операцию свернули и отправили его в длительный и, как предполагалось, спокойный отпуск. Многое могло измениться за какие-то 2-3 месяца, и Чарли, верный самому себе, собрал необходимую информацию. Ему необходимо найти основную информацию. Хаммер возник на Ближнем Востоке в начале 70-х. Удача в сочетании с деньгами, а также полное отсутствие страха за собственную жизнь помогали им совершать дерзкие террористические налеты и захватывать заложников. Последнее нападение, организованное Хаммером, закончилось тем, что кто-то из террористов нажал на детонатор и отправил в небытие 85 невинных людей и 6 террористов в придачу. «Это их стиль», — подумал Трейс. «В одном выиграешь, в другом проиграешь». «Хусат», — сказала Джиллиан, обратив внимание на имя человека, в то время как Трейс бегло просматривал информацию. «Разве не он их лидер?» «Это человек с большими деньгами. Джамар Хусат — политический изгой, самопровозглашенный генерал армии и полный фанатик». «Ну, давай, Чарли», — пробормотал он, — «покажи мне еще что-нибудь». «Но ты почти не читаешь», — начала Джиллиан. «Все это я уже знаю». «Откуда?» «Я полгода работал на них», — сказал он, наполовину обращаясь к себе. «Ты что?» Она шагнула назад. Трейс поднял голову, и в его глазах мелькнуло раздражение. «Расслабься, милая. Все это делалось ради блага. Меня внедрили в организацию». «Но если ты там был, тогда должен знать, где держат Флина и Кейтлин. Зачем мы возимся с этим компьютером, когда...» «Потому что они поменяли штаб-квартиру. Они как раз собирались это сделать, когда меня вывели из игры». «Вывели из игры?» Удивление сменилось ужасом. «Тебя ранили». «Это издержки моей работы». «Тебя едва не убили. Такой ужасный шрам». Она умолкла и положила руку ему на плечо. «Те люди едва тебя не убили, но ты все равно помогаешь мне». Он стряхнул ее руку. Он просто не мог позволить, чтобы она испытывала к нему нежность. Ведь тогда он сможет ощутить нежность к ней. «В данном случае меня привлекают исключительно деньги. Всему виной 100 000. Мой билет в рай!» Ее рука сжалась в кулак. «Неужели ты думаешь, что я поверю, что ты делаешь это только ради денег?» «Верь во что хочешь, но лучше оставь свои мысли при себе. Никогда не встречал человека, который задает так много вопросов. Я пытаюсь сосредоточиться». «Да-да», — бормотал он, — «я знаю, что они были в Каире. Это уже старье. Отлично! Я знал, что могу положиться на Чарли». Трейс откинулся на стуле. «Их новая база теперь в Марокко». «Марокко?» Неужели они так далеко увезли Флинна и Кейтлин? Им нужна была полная безопасность. В Марокко у Хаммера союзники прямо под боком. Он продолжил просматривать страницы, пока не дошел до конца документа. И все же о твоем брате здесь ни слова. Трейс распечатал заинтересовавшие его страницы, а затем обернулся к Джиллиан. Достаточно одного звонка, и этим делом займется МСБ. Я хочу, чтобы ты подумала над этим. Она уже размышляла над этим, и эти мысли не давали ей покоя. Почему мистер Форестер не сделал этого? У меня есть кое-какие соображения. Но мне ты о них не расскажешь? Пока нет. Но, как ты уже сказала, это твоя семья, тебе и делать выбор. Джиллиан отошла в сторону. Гораздо логичнее позвонить в МСБ. Это организация, обладающая сложным оборудованием, квалифицированными кадрами и политическим влиянием. И все же интуиция подсказывала ей идти с этим человеком, которого Чарльз Форестер назвал бунтарем. Скрестив ладони, Джиллиан обернулась к нему. Он по-прежнему не походил на героя, но она по-прежнему повиновалась голосу интуиции. «Сто тысяч, мистер О'Харли, и я пройду с вами весь путь до конца. Я же сказал, что работаю один. Возможно, ты еще не видел меня на высоте, но я очень сильная и выносливая женщина. И если придется, я одна отправлюсь в Марокко. Ты дня там не протянешь. Может, и нет. Ищейки Хаммера повсюду разыскивают меня. И если они найдут меня, то сразу отправят к брату. Так, по крайней мере, я узнаю, что с ним и моей племянницей все в порядке. Хотя я бы предпочла, чтобы это произошло по-другому». Трейс поднялся со стула и принялся расхаживать по комнате. Она немного мешала ему, но не то чтобы очень сильно, и если она останется с ним, он сумеет присмотреть за ней. Он не мог отрицать, что в Мексике она держалась молодцом. Если придется снова сыграть в подобную игру, он сможет прибегнуть к помощи Джиллиан. «Если мы едем вместе, это не означает, что мы партнеры, а только то, что ты во всем слушаешься меня». Джиллиан склонила голову на бок, но промолчала. «Когда для меня придет время действовать, ты отойдешь в сторону и не будешь мешать. Ведь тогда я не смогу о тебе позаботиться». «Тебе не придется обо мне заботиться?» Она глубоко вздохнула. «И что мы теперь будем делать?» «Для начала я свяжусь с Рори». Трейс направился к телефону, но у меня такое чувство, что нам необходимо захватить самолет.